Именно в это время один из отцов террора Марат был убит ударом кинжала. В последнее время Марат поднялся необыкновенно. На очередном революционном празднике я видел, как толпа внесла его в конвент в венке триумфатора. Это был настоящий друг гильотины. Когда он меня встречал, всегда здоровался с подчеркнутым почтением. Толпа его обожала, ибо не было его кровожаднее. Он истово ненавидел умеренность, восхвалял массовые казни и провозглашал: «Смерть каждого аристократа приближает наше радостное будущее». Его имя повторялось народом при всех убийствах и насилиях, затмив имена Д'Антона и Робеспьера. В те дни Марат был болен. Омерзительные струпья на его теле воспалились, и он несколько дней отсутствовал в конвенте. Стараясь унять нестерпимый зуд, он сидел в теплой ванне. Я был у него, ванна была покрыта грязным сукном, поперек лежала доска, на которой он писал. В ванне он и принимал посетителей. Шарлотта Корде, девушка из провинции, сообщила ему, что хочет раскрыть заговор врагов республики, и он ее принял. Подойдя к ванне, она вонзила нож в грудь Марату. 17 июня первого года Единой и Нераздельной Республики я получил приговор о казни Шарлотты Корде и, кликнув помощника, отправился в комнату осужденной. Я увидел молодую красавицу. Она сидела за столом и что-то писала. Ее восхитительные светло-каштановые волосы были распущены. Она с усмешкой тряхнула ими. «Я приготовила их для вас, господа». Мы молча ждали, пока она закончит писать. Это было ее предсмертное письмо. Она была потомицей Марии Корнель, сестры автора «Бессмертного Сида». И, клянусь, великий Корнель был бы горд предсмертным творением своей родственницы. Я передал письмо секретарю трибунала, но перед этим, разумеется, прочел его. Шарлотта писала, с каким энтузиазмом разделяла она великие принципы революции, как ненавидела ее крайности. Писала о том, что имя Марата, который по трупам поверженных жерандистов шел к власти, позорило род человеческий, о том, что он непременно разжег бы гражданскую войну своими крайностями, а теперь в любимой ею республике будет царствовать мир. Она с радостью отправлялась на небо, надеясь встретить там Брута и многих других мучеников, пожертвовавших жизнью во имя свободы. Я велел помощнику отрезать ее роскошные волосы, затем подал ей красную рубашку, в которой перед казнью обрежали отцы-убийц. Она ее надела. Нужно было связать ей руки, и я увидел на них кровавые ссадины, следы ударов. Когда ее схватили у ванны Марата, ее били. Она со смехом предложила надеть перчатки. Обошлись без перчаток. Я умею связывать женские руки и, клянусь, не причинил ей боли. Наконец мы уселись в позорную телегу. Я приготовил для нее кресло. Она отказалась. Вы не предусмотрительны. В телеге трясет. Это ведь не очень надолго. Она улыбнулась и осталась стоять, держась за край телеги. Я поставил перед ней стул, чтобы она могла опираться на него коленом. Шел дождь, но улицы были заполнены толпой. Оскорбления и грозные выкрики сопровождали ее всю дорогу. Но, осыпаемая проклятиями, она гордо стояла в телеге. «Народ любил Марата», — сказал я. Народ часто любит чудовищ, но я надеюсь, что эта нынешняя любовь будет недолгой. Мы были уже на улице Сент-Оноре, совсем недалеко от площади Революции. Здесь, в одном из домов, жил Робеспьер. Каково же было мое удивление, когда я увидел в раскрытом окне его квартиры трех депутатов конвента, трех сподвижников. Камила де Мулена, Д'Антона и самого Робеспьера. они глазели на приговоренную. Скоро. Скоро повезет и их, моя добрая тележка. А пока они о чем-то говорили и смеялись, и смотрели сверху на Шарлотту. Я и сам смотрел на нее во все глаза. Так поразительна была ее красота. Но еще поразительней был ее гордый и невозмутимый вид. Она хранила его все время, пока мы ехали среди рева, проклятий и оскорблений. Когда мы оказались на площади Революции, я попытался заслонить от нее гильотину. Она засмеялась. Нет, нет, я давно хотела ее увидеть. В нашем маленьком городке много о ней говорили, но я никогда ее не видела. Она бросилась на доску с каким-то исступлением, как в постель к возлюбленному. Я дернул за веревку, и гильотина сделала свое дело. Потом один из моих помощников поднял ее прекрасную голову и показал ее народу. И ударил голову по щеке. И щека покраснела. И толпа, вечно кровожадная толпа, зароптала. 16 сентября. День самый примечательный. До этого дня я казнил только врагов республики. И вот 16 сентября на эшафот взошел известный революционер, журналист Горза. Он был первым членом конвента, которого я познакомил с гильотиной. Его преступление состояло в том, что он принадлежал к партии Жеронды. Он был истинным республиканцем, голосовал за смерть короля, но теперь они уже начали пожирать друг друга. Кстати, этот Горза когда-то голосовал против уравнения палачей в правах с другими гражданами. Он почему-то не взлюбил меня и однажды даже пытался обвинить в симпатиях к королевской власти. Увидев меня у эшафота, он крикнул: «Радуйся, Сансон! Насладись своим триумфом! Мы хотели не спровергнуть монархию, а основали новое царство, твое!» Каждый раз, являясь в консьержери, я проходил мимо заржавленной двери камеры, в которой сидела одна из прекраснейших женщин Европы, королева французов. После казни короля его семье, казалось, забыли. Однако революцию можно упрекнуть в рассеянности, но в беспамятстве никогда. Все сильнее становились самые жестокие. Жестокость и непреклонность стали залогом победы в борьбе за власть, а кровь — постоянной ценой поражения. В этом соревновании в свирепости революционных партий королева была обречена. В июле у нее отняли сына. 2 августа ей огласили декрет о предании ее суду. Жандарм, присутствовавший при этом, рассказывал мне: она выслушала декрет, связала в узелок вещи, поручила дочерей принцессе Елизавете и отправилась за чиновником. Она еще не научилась наклонять голову и, входя в камеру консьержери, расшибла в кровь лоб о низкую притолоку. Я видел ее в этой камере. Она была перегорожена надвое. В одной ее части постоянно находились жандармы, в другой — за ширмами жила теперь королева французов. Я не любил королеву, но я не мог не пожалеть прекрасную женщину. 11 октября я узнал, что Комитет общественного спасения начал допросы вдовы Капет Марии Антуанетты, именовавшей себя лотарингско-австрийской, обвиняемой в заговоре против Франции. Конечно, я присутствовал на суде. Королеве было 37 лет, но тюрьма и страдания превратили красавицу в старуху. Поседевшие волосы, глубокие морщины на лбу, складки вокруг губ. Но и в черном платье вдовы, бывшая повелительница Франции, дочь императора и жена короля, штопала его всю ночь, она была по-прежнему горда и надменна. Она осталась королевой. Ее обвиняли во всем — начиная с того, что она немилосердно транжирила деньги, принадлежащие народу Франции, и устроила голод в стране и кончая чудовищным, будто она склоняла к прелюбодеянию собственного сына. Общественный обвинитель Фуке Тенвиль монотонно и бесстрастно потребовал приговорить ее к смертной казни, и ее приговорили под овацию зала. Заседания шли с 9 утра до 10 вечера. Королеву мучили голод и жажда, но я помню, как жандарм, подавший ей стакан воды, должен был испуганно оправдываться. Таково было настроение толпы. Под ее радостные крики королева покинула зал, приговоренная к встрече со мной. А я, потомок презренных палачей, пошел готовиться принять вторую королевскую голову, гордую голову красавицы-королевы.